Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше исключение долга. Именно в ваших интересах работа крепость. Да. Здравствуйте. Слушаю. Говорите. Марина Николаевна, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания, зовут меня Евгений Геннадьевич. Марина Николаевна, просроченная задолженность у вас наблюдает, в чем проблема? А вы, я не расслышал вашу фамилию еще раз? Я не расслышал, почему вы на просроченной задолженности находитесь, вот что я не расслышал. Мне все равно, что вы не расслышали, я спрошу фамилию вашу. Я спрашиваю вашу сейчас. Мою? Ситуацию, в чем проблема? Пока вы фамилию не назовете, информации не получите. Для чего вам моя фамилия пояснить? Вы обязаны по закону ее называть. Кто такой сказал? 230-й федеральный закон. Что именно там гласит? Вы так нервно хихикаете, у вас припадки. Статья 7, пункт 4. При каждом непосредственном взаимодействии по инициативе кредитора или иного лица, действующего от его имени в его интересах, должнику должно быть сообщено фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего данное взаимодействие. Примерно так там сказано. Вы хорошо закон знаете, да? Да, хорошо знаю. Статью 819 назовите мне. Мальчик мой, повышать вашу юридическую грамотность бесплатно я не намерена. Вы фамилию свою сначала скажите, вот потому, потом задавайте вопросы. Да. Хорошо, фамилия моя Нестеров Евгений Геннадьевич, Банк Восточный, департамент взыскания. Теперь поясните мерную вещь. На просроченной задолженности вы находитесь. В чем проблема? Что случилось? Не хочу платить. Не хотите платить? Да, да. Почему? Да вот не хочу, да и все. Прям так и не хотите платить, да? Ну, прям так вот не хочу и все. Сейчас у вас задолженность. Сумма задолженности составляет на данный момент, которую вам нужно оплатить сегодня-завтра до конца дня в обязательном порядке. Сейчас, минуту. Итак, сумма задолженности составляет у вас 1500 рублей. 1500 рублей сегодня-завтра до конца дня от вас поступит? Нет. Причина? Я уже называла ее. Не хотите платить? Угу. Хорошо. Вы понимаете то, что вы нарушаете законы Российской Федерации? Докажите это в суде. Почему? А как иначе? Но самое интересное то, что... А как вы в суде свою правоту докажете? Ну, вы сначала туда пойдите, а я там уже разберусь, как мне доказывать свою правоту. Ну, вы понимаете то, что если банк подает суд на вас, то колоссально серьезные проблемы вас ожидают. Ой, ой, ну только в ваших влажных мечтах. Да нет. Все? Если разговор закончен, то попрощайтесь. Если нет, то говорите что-нибудь. Смотрите, вы нарушаете статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитный договор. Ага, докажите. Знакома статья? Да, знакома. А зачем судье? Я сейчас вам здесь это докажу. Да? Ну-ка докажите. Ну вот начнем, например, с того, то, что, смотрите, банк предоставил вам сумму, которую вы запрашивали. А докажите это. То есть вы взяли кредитную карту. Докажите в нашем банке. Сейчас. Кредитная карта базовая. Докажите это сейчас. Следовательно. А, понятно. Ваши доводы строятся исключительно на ваших вы словах, взяли, да? И стратили, потратили, использовали для своих целях, своих целях. При этом не оплачиваете. Вы сторона-заемщик, как вы. Доказательство уже незабетонное, конечно. Оплачивать данную за сумму в полном размере, с учетом всех процентов. Так, понятнее? Нет. Нет. Интересно уже становится. Что в этих словах непонятно для вас прозвучало? Ну, то, что все ваши доводы строятся исключительно на ваших словах, не более того. В телефонном режиме доказать что-либо вы мне не можете. Ваши доводы точно так же все строятся на ваших словах. Какие никакой мои доводы? Доказательной базы. А что нужно доказывать? А нет. Что доказывать-то нужно? моей стороны. Ну, то, что вы не должны ничего банку. Ну, так вы подайте на меня в суд, суд разберется, должна я или не должна. Ну, докажите мне здесь. Ну, вы мне вам здесь докажите это. Ну, слушайте, вы немножечко себя перепутали с кем-то, с судьей, например. Зачем мне вам что-то доказывать? Я вообще глубоко индифферентна, что вы мне обо мне там думаете. Это никому не интересно. Вы мне здесь докажите, чтобы я мог спокойно сейчас. Зачем вы мне нужны, чтобы я вам доказывала? Да, вы правы. А вы не правы. Мне все равно, что вы думаете. На данный момент вы не правы. Мне все равно, что вы думаете. Итак, 1500 рублей сегодня, завтра до конца дня должно быть поступить. Нет, не будет. Если не будет платежа, данная сумма установлена. Сроки данные ваши будут указаны в Национальном бюро кредитных историй по федеральному закону номер 218. Хорошо. Надеюсь, знаете, что такое, что гласит этот закон? Да, конечно, он много чего гласит, это закон о кредитных историях. Вот. То, что дальнейшее кредитование банков на ближайшие 10 лет для вас будет под запретом. Для Хорошо. Вас, ваших родственников, друзей и коллег. А вот сейчас врете. Друзей и коллег? Это перл. А каким образом бюро кредитных историй определит моих друзей и коллег? Определить не волнуйтесь. Определит, да, и всем запретят кредитоваться. По месту работы. По месту работы. А друзей как определит? Не волнуйтесь, определят. Определят, да? Ой, вы клоун, конечно. Конечно. Ну да, продолжайте свое представление цирковое. Мне очень нравится. Мне очень нравится. В дальнейшем будущем мы будем совершать звонки вашим родственникам и друзьям. Угу. Ну, хорошо. Которых вы указали в кредитном договоре. Хорошо. Надеюсь, отрицать не станете это? Что отрицать? То, что вы указали их. Кого? Друзей, родственников. Ну, кого своих. Конкретно? Вот, например, Алена Владимировна. Ой, я уже не помню. В любом случае, мы посмотрим договор, я посмотрю, кого я там указывала, а кого нет. Если будете звонить, кого указывала, у вас право. Если, только если, в случае, если человек, которому третье лицо, которому вы звоните, не выразит своего несогласия по осуществлению звонков, а если выразит, то вы больше не сможете ему звонить. Вот, а Амилия Арменовна, кем приходится? Дочь вашей? А вы позвоните, узнаете. Смотрите, вот давайте, если мы ей позвоним... Позвоним. Мы у нее спросим, конечно же, и пускай она за вас оплатит данную сумму. А, да? Вы будете вымогать у нее деньги, да? Ну, попробуйте. Нет, мы ей предложим. Она откажется. Наверное. А может согласиться? А нет, если согласится, то это здорово. Да, она согласится по-любому. По-любому, да? Ну все, пора звонить, значит. Надо трубку вешать. Учитывая то, что вас ожидает, когда мы это ей скажем. Ой, что же меня ожидает? Жестокая смерть, наверное. Не меньше. Да нет, вы что? Ну а что тогда мне ожидает такого удивительного? Ну что меня ожидает? Вот. Ну что меня ожидает, вы скажете, или это секретик? Да. Вас ожидает, да, кредит... Запрет о кредитовании. Да, это мы с вами уже решили. Вы скажите, что меня ожидает, когда вы ей скажете это. Нет, ее вот это вот ожидает. Она поймет, а, то, что ее тоже это ожидает. А, ну хорошо, ладно. Да, она поймет то, что ее это тоже ожидает, и тоже и пойдет платить по кредитам. Ну все, вот видите, как решается просто вопрос. Что со мной тогда разговоры разговаривать? Позвоните тому, кто заплатит. Да нет. Да нет, да нет, сейчас я хочу, чтобы вы лично. Мне даже хочется, чтобы вы лично оплатили. Ох, какие у вас желания, но я боюсь, что они неисполнимы. Да как же, я вас переубедить готов. Да, ну попробуйте. А почему бы и нет? Вот скажите, у вас, я так понимаю, юридическое образование, вот пахнет юристом. Пахнет? И юридическое тоже. Образование, у меня много образований, юридическое в том числе. Да? Ага. Вы, наверное, всю жизнь учились. Ну и что? Да, училась всю жизнь. Учиться никогда не поздно. Ну, учение свет. Очень сакраментальная фраза. Так, пока еще вы не переубедили меня. Дальше что? Ну как тут, смотрите. Ну, вот вы говорите то, что вы хотите платить, да? Ага. Из-за чего? Из-за отсутствия желания. А... Из-за чего оно у вас отсутствует? Что? Ну, смотрите, вот вы хотите сейчас леща получить? Нет. А почему? А от кого я его должен получить? Нет, не от кого, я просто спрашиваю. Вот вы хотите сейчас? Нет, а при чем здесь это? Ну, а почему я должна хотеть оплачивать? Ну, вот вы не хотите лещу получить, и я не хочу оплачивать. Ну, вот, а получение кредита, и, точнее, выплата кредита и получение леща – это две разных вещи. Почему? Вопрос-то в том, что вы не хотите, и я не хочу. Правильно? Ну, я-то не хочу, потому что это не нужно. Мне тоже это совершенно не нужно. А вы должны платить по закону. Но вы докажите это, что я должна. Мы вам доказали это. В суде можно только доказать. Вот суд мне постановит, напишет мне предписание. Выплатить такую-то, такую-то сумму. А зачем я выплачу. Суд? Зачем потому суд? Что я считаю, что я ничего не должна. Нет, а зачем обращаться в суд, когда это все это можно решить мирным образом? А я считаю, что я вам ничего не должна. У нас с вами разногласия непреодолимые. Считаем, ну вот, видите, поэтому нужно, чтобы нас кто-то рассудил, правильно? Я сейчас рассужу. Я вам не доверяю такую ответственную миссию. Почему? Ну, потому что я вас не знаю, вы голос из трубки, не более того. Главное то, что я себе доверяю. Ой, это совершенно, я смотрю, вы в себя поверили прям очень сильно. Я всегда в себя верю. А зря, вы же ничего из себя не представляете. В статье не знаете, чушь несете. Алло. Да. Вы советоваться отходили с опытными сотрудниками? Алло. Мария Николаевна. Что случилось? Что случилось? Платить надо идти. Не, кому надо, тот в посте идет. Мне не надо. Ну как же вы на пенсии. Пенсионерка. Да. И не хотите платить. И по кредитам. Не хочу платить. Как вот так? Вот так. Вы, наверное, решили то, что если вы пенсионер, вам все можно? Да, у нас же в стране для пенсионеров столько привилегий, правда? И не оплата кредитов тоже входит в них? Это моя личная привилегия. А с чего она взяла? Вы что, с нашим... Я так решила. Вы же для себя решили, что вы звезда и имеете право рассуждать, кто прав, кто виноват. А я решила, что я имею право не платить. Вот какие мы с вами поверившие в себя, видите? Директор лично. И приносили ему домой пирожки. Чего? Какие пирожки? Ну, смотрите, суть в чем получается. Кто вам дал такую привилегию не платить? А вам кто дал привилегию решать, кто прав, кто виноват? Ну, я знаю это. Ну, и я знаю. Решила то, что вы, ну, вот, а я мы решила. Сейчас обязаны платить. А я решила, что вы обязаны, я не знаю, глупости не говорить. И дальше что? Так мы не говорим глупости, я говорите. Вам говорю, как есть. Вот. Вы нелепо пытаетесь смотивировать меня на оплату, но пока это отвратительно. Я бы на месте вашего руководства поставила бы вам двойку за убедительность. Я бы вам уже давно ничего не поставил. Вы в школе, да? Ну, вы хорошо учились, по вам видно. Да, видно? Слышно, наверное, только, а не видно. Слышно, да. Угу, ну, угу. Это вам не поможет в данный момент. Да, серебряная медаль. Сумму вам на данный момент? И красный я диплом. Я уже сказал, какую платить. Не буду платить. Ищите данную сумму и оплачивайте. Не буду. А почему не будете? Так мы же уже это обсуждали. Наш разговор приобретает цикличный характер. Вот, на данный момент, ну а если мы сделаем так, то чтобы ваша дочь оплатила, ну, сделайте, если она вас оплатит. Если вы считаете себя в силах это сделать, делайте. А вы что думаете, ваша дочь за вас не заплатит? А зачем ей это надо? Позвоню, скажу, там мошенники звонят, ты им это, не давай ни копейки, шли их лесом, вот и все. Так это мы же не мошенники, мы сотрудники. Ну, а я банка. Скажу, что вам вот вы мошенники. Мошенница. А, я мошенница? А ну, вот так, я... так докажите а, это. Как же, вы взяли, так вы же взяли кредит в банке, оговаривайте меня. Возвращаете. Ну и что, а вы читали да статью 159, часть 1 Уголовного кодекса? Что там написано, вы знаете? Поясните. Ну вот видите, опять ваша безграмотность. Вот она вам 159. С вами играет постоянно. Мошенничество в сфере кредитования. Так, прочитайте. То есть хищение денежных средств заемщиков путем предоставления банку или иному кредиту заведомо ложных информации. То есть вы хотите сказать то, что вы заведомо ложную информацию предоставили банку? Нет, я хочу сказать, что я ее не предоставляла, именно поэтому эта статья ко мне неприменима. Как это так? Как вам кверху? Ну как же? Ну, так же. Вы предоставили свое место работы. Ну и что? Место, Место жительства. И что? Где вы живете? С кем вы живете? И так далее. Так, разве где-то здесь есть ложная информация? Вот. Ну, а при чем здесь это? Вы не оплачиваете. Нет, подождите. 159-я часть 1 не написано, что если человек не оплачивает, значит он мошенник. 159-я часть 1 написано, что если человек предоставил ложные данные о себе, то есть поддельные документы там, и так далее, тогда он осуществил мошеннические действия. Я вам поддельных данных не предоставляла, поэтому данная статья ко мне неприменима. Логично, логично. Статья 819 Гражданского кодекса, зато к вам очень хорошо применима. Статья 819, понятие кредитного договора? Да. И как она ко мне применима? То, что вы нарушаете кредитный договор. И? А как она ко мне применима? И то, что вы должны, обязаны оплачивать. Да вы что? Да. С ума сойти. Ну, наверное, надо в суд сходить. Зачем суд, когда я вам это уже все доказал? А, ну если вы сказали, просто все, бегу. Где мои сапоги? Вот. Ну, они, наверное, в прихожей стоят. В прихожей, да? Ну, сейчас поищу, пойду. Поищите, конечно. Так как вы обязаны сейчас взять... Все, ну все, раз вы сказали, я уже бегу. Уже все, вы меня смотивировали, я поняла, что отпираться бесполезно, бегу платить. Да, да, это хорошо. Ну, все, здорово. Вот. Теперь берете, идете и оплачиваете. Да, бегу. Мне же голос из трубки там сказал, что я обязана, что он решил. Значит, я сразу побежала. Да, а вы как думали? А вы думали, что все так просто в этой жизни? Да, это вы, видимо, так думаете, что все так просто в этой жизни. Ну, согласен, нет, не просто, да. Ну, давайте как-то мотивируйте меня поактивнее, пока еще вот нет. И я же надеюсь, вы догадались, что то, что я сказала до этого, был сарказм. Пока не замотивировали вообще. Нет, конечно, я уже понимаю, я уже понял то, что вы сейчас пойдете платить. А, да? Ну, все. Я рада, что вы это уже поняли. Вы долго будете жить в плену своих фантазий? Я же знаю то, что вы сейчас после нашего с вами разговора оденетесь, обуетесь. Аутотренинг на меня не работает, и психологически устойчивый человек. У вас не получится таким образом меня смотивировать. Вот, так что вам сейчас, вы это сейчас все сделаете, пойдете платить. А, ну ладно, хорошо, продолжайте жить. Потом придете домой обратно и скажете, вот какой я молодец, вот я оплатил кредит, вот и все. А у вас давно галлюцинации? Так и должно быть, вам приятно будет. Давно галлюцинации у вас? Кредит. Товарищ. Какие галлюцинации? Ну вы сейчас бредите, вы температурку померьте. Да нет, что... А то можно упустить момент, когда еще ситуация не стала необратимой. Да нет, с температурой все в порядке. Двигатель работает в норме, все давление в норме. Двигатель у вас работает? Понятненько. Конечно. Угу. Окей. Все ясно. Итак, платеж поступает данную сумму или нет? Опять начинаем заново. Давайте. Итак, сегодня, завтра до конца дня 1500 рублей вы обязаны оплатить. Не, не обязан. Кто такое сказал? А кто сказал, что обязан? Покажите мне этого человека. А кто сказал, что обязан? Сказал вам банк. Точнее, да, мне плевать, что сказал банк. А, что вы сказали, тем более. Вот. Почему вам все равно, что сказал банк? Объясните. А почему мне должно быть не все равно? Так как вы... Вы являетесь заемщиком у нашего и банка. И что, теперь я должна делать все, что вы говорите? Вовремя. Все платить вовремя по кредитам вы обязаны. Не-не-не, не будет. Да кто такое сказал? Я такое сказал. Вот посмотрите. А я говорю вам обратное. Ну, я рада за вас. Продолжайте в это верить. Так что ищите денежные средства и оплачивайте. Обязательно. Да. Желательно прямо сейчас и сегодня, и здесь, и сейчас. Обязательно это произойдет где-то в параллельной вселенной. Вот, сейчас вы одеваетесь, обуваетесь и идете. А вы продолжаете галлюцинировать. Вот, скажите, по какому адресу вы находитесь, я вам скоро вызову. Зачем? Ну, у вас галлюцинация, состояние ухудшается. Да кто такое сказал? Я вам говорю. Кто такое сказал? Я вам говорю. А я говорю, детки, там все. А я говорю, да, все, беда. Кукуха-то уезжает уже, все. Надо спасать. Я за вас очень переживаю. Скажите, да. Алана Федоровна, кем вам приходится? Любовницей. Любовница? Ну да. А вы что? Нет, вы что, как вы можете такое говорить? Артом могу я это говорить. Да нет, такое просто невозможно. Да, ерунда какая, господи, 21 век. Чему вы удивляетесь? Так вы в каком возрасте? Предпенсионный возраст. И что теперь? И что теперь, что у меня предпенсионный возраст? Мне что, недоступны радости жизни, что ли? Нет, вы что? Нет? А кто меня... Какие нет? Кто меня лишил этого счастья? Вы что? Да, ну вы, наверное, я думаю, больно по возрасту не подходите. С чего вы взяли? Любви все возрасты покорны. Ну да, согласен. Угу. Тоже верно. Ну, вывод прост. Просто нужно... Давайте тогда мы с ней свяжемся, пускай за вас ваша любовница оплачивает. Как вы думаете, она за вас оплатит? Не, я думаю, не оплатит. Ну, вы позвоните, узнаете. Почему же? Да, потому что я уже предупредила ее, сказала, что мошенники будут звонить. Вот мы с вами пока общаемся, я в WhatsApp написала всем, мошенники будут звонить, денег требовать, шлите лесом. Вот и все. А почему вы, с чего вы взяли то, что на мошенники, объясните? Ну, вас же не касается, что я обсуждаю со своими друзьями, близкими, родственниками и так далее. Нет, правильно? Мне поясните, почему вас же не касается, что я обсуждаю, как я вас называю там в нашей тихой семейной атмосфере. Вы мне поясните, почему именно мошенники. Вот, а зачем мне вам что-то пояснять? Ну, вы объясните, сказали то, что мы мошенники. Вы мошенники, да. Переобоснуйте эти слова. Телефонные вымогатели. Я думаю, что вы не имеете никакого отношения к Банку Восточный, просто украли где-то деньги и вымогаете. Украли где-то данные и вымогаете деньги. Вот. Нет, за свои слова обоснуйте. За свои слова обоснуйте? А вы с райончика, да, такой? Темки любите щелкать, да, судя по речевым оборотам. Да нет, вы что? Вы за свои слова объясните нам. Вы неправильно формулируете предложение. Давайте еще раз. Говорю, вы за свои слова объясните. И снова неправильно формулируете предложение. Я говорю так, как считаю нужным. А, но я обезьяний язык не понимаю, поэтому давайте переформулируйте свой вопрос на человеческий лад, чтобы я понимала, кто, о чем вы. Кто сказал то, что это обезьяний язык? Вы слышали, кто это сказал? Итак, и как? Вы за свои слова сейчас поясните. Вы научитесь разговаривать на русском языке, потом правильно сформулируете предложение, после этого будете задавать вопросы. Я разговариваю с вами на русском языке. Нет, то, что вы сейчас говорите, это не на русском языке. Я не понимаю обезьяний язык. А что, обезьяна разговаривает на русском языке у нас? Ну, вы сейчас... Нет, вы не на русском, вы на обезьяне разговариваете. Ну, а как это называется, обезьяний язык? Вы его лично назвали таким языком? И остро в мире, в природе не существует обезьяньего языка. Ой, смотрите, как у вас ухудшается состояние. Еще раз, назовите мне свой адрес, пожалуйста, я вызову вам неотложку. Да нет, мне не нужно, не нужна. А вы знаете, что, да, по моему требованию вы обязаны мне назвать адрес своего фактического нахождения, 152-й федеральный закон. Город Хабаровск, улица Шевчука, дом 10. Шевчука, дом 10. Сейчас, минуточку. А фамилия ваша еще раз как? Я назвал уже ее в начале диалога. Ну, я забыла, напомните. Ну, это ваша проблема. Угу. А лет вам сколько? А для чего вам это нужно? Ну, я неотложку вызываю там, и спросят у меня сейчас фамилию, возраст. 91. Вот, я смотрю, как прогрессирует. Алло, здравствуйте. Так вот. Да, мне скорую, пожалуйста. Вы крепитесь там. Да, здравствуйте. Итак. Город Хабаровск. Мария Николаевна. Улица Шевчука, дом 10. Молодой человек, параноидальный бред. Да, вот сейчас по телефону с ним общаюсь. Не знаю фамилию, но это отделение Банка Восточный. Там вот, наверное, можно зайти и спросить.